Глава 26. Теперь мне предстоял еще один чрезвычайно неприятный визит к моему учителю, мэтру Лаграну, не без участия которого я попал на черную планету. Конечно, я мог бы и не встречаться с ним. Сейчас в стенах этого здания никто не осмелился бы мне приказывать. Но тогда я лишусь необходимой мне магической помощи. А ведь именно магия составляла главную силу моего противника – замок которого я собрался штурмовать. И это было еще далеко не все. Я многого не понимал из того, что произошло на Черной планете. Мне нужно было выяснить, что собой представляет амулет Мстислава. Да и вообще, как это ни странно в моем теперешнем положении, я все еще чувствовал зависимость от своего учителя. Мне требовалось, если и не разрешение, то хотя бы его одобрение атаки замка Григориана. Но едва я покинул апартаменты настоятеля и вновь очутился во дворе, как стены монастыря содрогнулись от рева Молдрома, и от ворот с воплями ужаса побежала стража. Пришлось на время отложить визит к Лаграну. Молдром сильно изменился за те несколько дней, которые я провел на Черной планете. Его надкрылки стали больше и приобрели золотистый цвет. Глаза тоже увеличились. В глубине их вспыхивали странные желтоватые искры, а его телепатическая передача приобрела несвойственную раньше четкость. «Тебя слишком долго не было, хозяин?» «Ну-ну, не так уж долго», — постарался я его успокоить, собираясь приступить к столь любимой им процедуре по очистке надкрылков. Однако на этот раз он отстранился. «Мне не нравится твой запах». «В самом деле? Извини, я еще не успел помыться». «Это внутренний запах. Вода не может смыть его». Последние слова Молдрома встревожили меня, но я не стал придавать им большого значения. Словно с сомнением покачав своей огромной зеленой головой, он продолжил. «Тебя не было много циклов». Я еще не понимал, что он имеет в виду, но догадка о том, что время на Черной планете могло идти иначе, уже промелькнула в моей голове. «Это не важно, теперь мы снова вместе». «Это важно. Молдром уходит. Давно уходит. Я ждал сколько мог, чтобы увидеть тебя еще раз». «Подожди, куда уходит Молдром?» «Далеко. Не могу объяснить. Хозяину туда нельзя. Только Молдромы». «Но мне нужна твоя помощь. Завтра я начинаю битву с лордом Григорианом. Неужели ты бросишь меня одного в такой момент?» «Молдром поможет. Завтра, в последний раз. Вечером Молдром уйдет». Я расспрашивал его почти час, но так ничего и не добился. Что-то с ним случилось, что-то произошло, пока меня здесь не было. И, наверное, только Лагран мог разрешить эту загадку. Больше я не мог откладывать встречу с учителем. Он один был способен мне объяснить, что произошло с моим странным другом и почему Молдром собирался меня покинуть. «О, великий воин вернулся! Господин воин решил навестить мое скромное жилище? Какая честь для меня!» Я ожидал чего-нибудь подобного, но не до такой же степени. Даже сарказм Лаграна должен иметь какие-то границы. «Это был всего лишь урок магии, разве не так? Ведь это вы дали мне ключ от подвала и не предупредили о том, куда он может меня занести». «Это так. Но я не просил тебя задерживаться на Черной планете, и уж тем более я не поручал тебе приносить в наш мир чужое оружие. Это было твоим собственным решением отсрочить переход ради куска железа, и мне стоило огромных усилий вызволить тебя с помощью Арии. Кстати, почему ее до сих пор нет? Вы должны были обе вернуться вместе. Что случилось?» Его вопрос мгновенно заставил замереть все возражения, которые вертелись у меня на языке. Я знал, что рано или поздно мне придется во всем перед ним отчитаться. И вот теперь этот миг настал. Она не смогла превратиться в птицу. Она обманула меня, сказала, что последует за мной в переход. И не сделала этого. «Почему же она не смогла? Все суламиды в любой момент способны на превращение. Есть лишь одно исключение». «Постой! Не может быть! Ты сделал это!» Откуда мне было знать? Никто не соизволил сказать мне об этом ее странном свойстве. И она согласилась? Она не возражала? Ну, не совсем. Подойди-ка ко мне поближе, мой дорогой ученик. Чего-то я не могу понять. Так и есть, я вижу на тебе черный след. Прикосновение к силам такого могущества не могло пройти безнаказанно. Непонятно только, почему ты жив до сих пор, и почему тебя вообще выпустили оттуда. Ненадолго, учитель. Я намерен вернуться и исправить собственную ошибку. Вот как? И каким же образом ты это осуществишь? Я собираюсь заставить лорда Григориона отправить меня обратно на Черную планету. Да неужели? Заставить? Уж не вознамерился ли ты в одиночку сразиться со всей его армией? Настоятель выделяет мне небольшую дружину, и я надеюсь на вашу помощь. Твое безумие гораздо глубже, чем я предполагал вначале. Лагран встал из-за стола и обошел меня вокруг, словно увидел впервые. Но на этот раз в нем не ощущалось никакого сарказма. На его лице читалось искреннее недоумение. Чувствовалось, что он глубоко встревожен и в то же время чего-то не понимает. «Это хорошо, что ты решил вернуться, несмотря на всю нелепость твоего плана. Я только не понимаю, почему ты так решил. Если на человеке стоит черная печать, все его поступки определяются лишь собственным эгоизмом. С тобой этого не случилось, и я, честно говоря, поражен. Может быть, из-за этого?» Я медленно расстегнул ворот рубахи и извлек на свет медальон белого витязя. Поверхность серебряной пластины с каббалистическими рунами тускло блескнула в свете газового рожка. Лагран, близоруко прищурившись, взглянул на пластину и медленно вернулся к столу. «Я становлюсь слишком стар, если не почувствовал сразу присутствие магического предмета подобной силы. Откуда он у тебя?» «Он был прикреплен к доспехам витязя, сокрушившего черного великана». «Амулет Мстислава». «Да, он мог защитить тебя. Но знаешь ли ты, что действие подобных вещей не ограничивается одной защитой? Невозможно даже предсказать, чем это для тебя кончится». «Вы не хотите рассмотреть его получше? На нем есть какие-то письмена». «Он полон чужой, древней магии. Мне даже прикасаться к нему опасно. Только невежда мог поступить столь легкомысленно и нацепить на себя такой амулет». «Так как мне снять его?» «Этим ты только ухудшишь свое положение. Тебе остается положиться на судьбу, которая до сих пор благоволила к тебе». Если ты его снимешь, темные силы, поселившиеся в тебе, получат полную свободу. Кажется, только сейчас я начал понимать всю неосмотрительность и легкомыслие своих поступков. Я отправился в чужой мир, как на прогулку, внутренне не подготовившись к тому, что могло меня там ожидать, и теперь расплачивался за это. «Утром мы выступаем. Вы пойдете с нами?» «Отчего такая спешка? Почему бы тебе не подготовиться к походу как следует? Ты собираешься штурмовать замок одного из самых могущественных чародеев, ничего не зная о способах магической защиты». «У меня больше нет времени на учебу. Всего один день остается для того, чтобы спасти Арию». «Откуда ты знаешь, что у тебя остался единственный день?» «Мне сказал об этом Ксант». «Так ты был и в библиотеке?» Я утвердительно кивнул. Лагрэм встал и нервно прошелся по комнате. Затем он остановился напротив широкого окна, выходившего в сторону восточной пропасти, и долго смотрел вниз, словно пытался что-то разобрать в клубах тумана, лежавшего на ее дне. «Я все время узнаю что-то новое о своем ученике. Еще никому не удавалось с первого раза попасть в библиотеку. В тебе слишком много скрытой силы, о которой ты ничего не знаешь. И мне жаль, что у меня было мало времени, чтобы научить тебя ею пользоваться. Как встретил тебя твой воинственный друг? Он тоже принимает участие в походе?» «Он обещал, но с ним тоже что-то произошло. Он намерен меня покинуть. А вы говорили, что он останется со мной до конца жизни». «Это так и есть. Только его жизнь в той форме, которая тебе известна, заканчивается. Тебя не было слишком долго. Ему пора превращаться в куколку, и он боится, что, проснувшись после превращения, не узнает тебя. В древности те, кто занимался молдрамами, чаще всего погибали именно в этот период. Когда молдрамы это поняли, они стали уходить до наступления срока превращения, чтобы не причинить вреда тем, к кому были привязаны. Но он уже был куколкой, когда я его встретил. Таких циклов у них бывает не меньше 10, и с каждым из них молдрам становится сильнее и мудрее. Твой совсем еще птенец. Все говорят, что меня не было слишком долго, но я провел на Черной планете не больше 4 дней. Там другое время. Неожиданно Лагран остановился на полуслове и резко повернулся ко мне. Ксант мог ошибаться. Хотя нет, я говорю не то. Ксант никогда не ошибается, но ты мог его неправильно понять. Мне кажется, он имел в виду время Черной планеты, когда говорил с тобой о сроках. Один день там — это примерно месяц у нас. Ты успеешь. А если это не так? Я не могу рисковать. В любом случае, завтра мы выступим. Если Молдрам не подведет, сдержит слово, у нас будет неплохой шанс прорваться к замку. Он не подведет, но никаких шансов победить Григориана у тебя все равно не будет. Слишком неравные силы. И тогда я не выдержал. Перед тем, как прийти к Лаграну, я тщательно укрыл мечелет в заплечной сумке и решил не говорить о нем вовсе. С меня хватало нравоучений учителей по всем другим поводам. Я опасался, что он найдет, к чему придраться и в случае с моим волшебным оружием. Конечно, молва о том, что я принес с собой иномирное оружие, уже дошла до Лаграна. Но никто, кроме настоятеля, толком не знал, что оно собой представляет. Мне хотелось сделать сюрприз из своей находки, показать Лаграну оружие во время боя, во всем блеске его силы. Но сейчас я не выдержал.